Глава 60. Энн бежал от подобных умствований. Впрочем, с таким же успехом он искал спасения у неспешных тибетских лам. Синтоизм был бесполезен, каббала не помогла. И вот словно серые духи принялись, возникая неизвестно откуда, один за другим топтать порог его оказавшегося в запустении дома экстравагантные колдуны. Цепляясь за эту соломинку, Энн послушно пил спирт с измельченными в нем позвонками бенгальского тигра, виски с растворенными семенниками изюбря, а также особый настой новозеландской валерианы, одна капля которой делала неисправимым алкоголиком любого кота. Несмотря на конфуз с валерианой, изюбрем, а также с невероятными трудностями, доставленной из Ботсваны мочой слона-альбиноса, целители не унимались, передавая пациента друг другу словно эстафетную палочку. Благословляемый ими Энн неустанно с тех пор мотался в Непал и Конго, целиком погрузившись уже в океан колдовства. Там, как и в медицине, то и дело попадались шарлатаны и дураки. Разница была только в том, что все эти вуду и брухо прекрасно знали, о каком постояльце в его организме идет речь и с кем им, представителям тьмы, приходится не на жизнь, а на смерть бороться. Так что и белые знахари в цивильных костюмах, и перемазанные обрядовой краской конголезские негры, помогая себе заклинаниями, пытались вывести душу, словно поселившегося в Энн солитера. Они применяли всевозможные средства, включая рвотные, которые их клиент послушно, без всякой пользы, лишь вконец истощая себя, глотал. Душа в нем, слабее на время от очередного заговора и кожездирающей мази, вновь затем поднимала крик, и вновь за прорицательницами становились в очередь ведьмы, за ведьмами — ведьмаки, за ведьмаками — прокуренные с головы до пяток индейцы. Мадагаскарский кудесник чуть было ее не выманил при помощи дудки из плетенных из конского волоса хитроумных силков. Привязав обмякшего Энн к узловатому огненному дереву в самом тигле тропической чаще, вставив в безвольный рот его тростниковую трубку, длиной напоминающую тромбиту, и приладив с другой стороны ловушку, в тусклом отсвете дымного костерка пан настолько тошнотворно засвиристел на нехитром своем инструменте, выдувая поистине адову музыку, что действительно псюхе в Энн заметалось. Дело было теперь за малым. Не сжать инстинктивно зубы и дать ей, затрепетавшей, возможность из тела выскользнуть. Однако в самый последний момент, когда дурманенная визгом дудки, вполне ощутимым криком душа подкатилась к горлу, радуя паникой воинственного кудесника, приготовившегося на том конце тростниковой западни опутать ее волосяной паутиной, Энн не выдержал. Он задохнулся, закрыл единственный путь невольно стиснутыми челюстями. Операция провалилась. Вернувшийся из Антананариву, едва дышавшийся Энн всерьез взялся за рекомендованный пиотль. Затем подоспел кокаин. Душа на какой-то момент заткнулась, но сумела переварить и его. Обряды следовали за обрядами, на подходе были средства совсем уже радикальные. Все это откровенное безумство по выведению псюхи завершилось лишь тогда, когда неожиданно опомнившийся Энн обнаружил себя всего истыканного мелкими, острыми, рыбьими костями и выкупанного в прогорклом тюленьем жире под кровом шаманской юрты, раскинутой в снегу где-то на совершенном краю света.